внешняя почтительность и скрытое озорство. Не случайно этих людей, живших в атмосфере настоящего культа, раздражал нахальный школяр. Учителем своим Мандельштам считал Анненского и очень любил его стихи. Впрочем, форма его ученичества была более широкой. «Я учусь у всех, даже у Бенедикта Лившица», — сказал Мандельштам, написав стихи о певице с низким голосом. Я уже говорила, что, читая поэтов, он выискивал у них удачи, оставляя остальное без внимания. Он научил меня, что в русскую поэзию вошли поэты, написавшие несколько, 2-3 настоящих стихотворений, например, «Мэй», и занимают в ней свое законное и почетное место. Только у Майкова и Брюсова он, сколько ни искал, ничего не нашел. При мне он как-то перелистал Волошина, книгу и тетради, и со вздохом отложил в сторону. Роскошь ему претила. В странноприимный дом он не поверил. Чересчур выигрышная позиция. У Сологуба он искал легкофактурные стихи, дыхание. Но я собираюсь говорить не про оценки и влияние, а просто про несколько встреч. Мальчиком он был у Анненского. Тот принял его очень дружественно и внимательно и посоветовал заняться переводами, чтобы получить навыки. Из этого ничего не вышло. Однажды Мандельштам вспомнил совет Анненского и попробовал перевести «Малярме». У него получилось: «Молодая мать, кормящая сосна». Сосна. И он со смехом об этом рассказывал. К Анненскому он прикатил на велосипеде и считал это мальчишеством и хамством. Почему? Не знаю. О Сологубе он рассказывал, что тот продавал стихи по разным ценам. Если получше, то подороже, разделив их на 3, что ли, сорта. Мандельштаму это страшно нравилось. Но пока он сам торговал стихами, он требовал себе высшую ставку за любое. Но это было не потому, что считал их одинаково хорошими, а просто у него не хватало энергии поделить их на сорта. Да и товару всегда оказывалось слишком мало. Один раз Мандельштам водил меня к Сологубу, и тот при встрече сказал: «На нас уже виден зуб времени». Когда мы жили в Царском, в пансиончике вместе с Ахматовой, ранняя весна, с марта 25 года, к ней часто заходил Сологуб, отдыхавший у каких-то друзей. Мандельштаму он кивал головой, а на меня раз долго кричал за то, что у входной двери был неисправный звонок. Я побежала к нему на помощь, заметив, что он нажимает бездействующую кнопку, и он принял меня, вероятно, за горняшку. Это была славная порода бобенок, и я не обиделась. Старик был полон причуд и воркотни. Про Вячеслава Иванова Мандельштам рассказывал смешные шутки. В добавление к тому, что рассказала Ахматова, я прибавлю еще одну. Двое ехали на извозчике и читали стихи Иванова. Извозчик обернулся и сказал: «Ядовитая приятность». Я уверена, что выдумано все. Извозчик, изречение и двое. На эту сказку я реагировала вопросом: а кто заплатил извозчику? За такое изречение полагалось бы на шкалик. Рассказы о Брюсове носили другой характер. Шалили не шкаляры, а сам мэтр. Однажды, до меня, Брюсов зазвал Мандельштама в свой служебный кабинет. Не знаю, где он служил на самой заре советской власти. И долго расхваливал стихи, находя в них все качества.